Глава 14. Я инстинктивно обернулся назад, как и люди, что стояли рядом. «Вон он! Вон он!» — выкрикнул кто-то из толпы и указал на стрелявшего. «Разойдись!» — рявкнул я и рванул в направлении, куда указывали люди. «Дорогу!» — продолжал я надрываться. Пробившись сквозь толпу, я увидел убегающего мужчину. Он направлялся вглубь кладбища и довольно ловко нарезал зигзаги мимо памятников. Наверняка думая, что в него будут стрелять, и его чутье не подвело. Я достал револьвер и начал палить. Пули попадали в памятники и надгробия, откалывая от них куски мрамора. И вот после очередного выстрела бегун упал, но тут же поднялся на ноги и рванул дальше. Еще выстрел. И мимо. Дальше. Все, патроны кончились. Я только сейчас начал жалеть, что отдал свой запасной револьвер парням в баре. Пробежав еще порядка 100 метров и выбравшись с кладбища по тропинке вслед за стрелявшим, я увидел, как он вскочил на коня и унесся. Немного отдышавшись, я направился обратно, но, проходя мимо места, где убегавший упал, заметил несколько кровавых пятен. «Значит, все-таки попал», — ухмыльнувшись, протянул я. Вернувшись на место траурной процессии, увидел, что народу поубавилось. Повозок, на которых приехали Берг, Линч и Моран, не было. Окинув взглядом оставшихся людей, я увидел Ларри. Он стоял вместе с Каваном. Роб с парнями был также рядом с ним. «Что с мистером Бергом?» — спросил я Ларри, подойдя к нему. «Его увезли к врачу», — ответил он, затягивая сигару. «У тебя как? Догнал его?» «Нет, только ранил». «Он вскочил на лошадь и ускакал», — ответил я. Это было однозначно спланированное покушение. «Мистер Берг жив?» Тут Ларри опустил глаза. У меня сразу же в груди что-то сжалось. «Почему ты с ним не поехал?» «Там я ему уже ничем не смогу помочь. Но вот здесь я должен проконтролировать, чтобы вся траурная процессия была доведена до конца». Спустя полчаса процедура прощания продолжилась. Люди подходили к гробу и прощались со стариком Коннором, после чего его опустили в яму и начали закидывать землей. «Что теперь?» — спросил я Ларри. «Теперь ты понимаешь, о чем я тебе говорил в прошлый раз? Иди к себе, и если появятся новости, я сообщу». Мы пожали руки и направились в сторону нашего бара. «Джон, а кто это был?» — спросил Риган, как только мы вышли с кладбища. «Тот, с кем ты сейчас попрощался». «Роб, поясни парням, кто он?» — ответил я, поскольку настроения рассказывать что-либо у меня не было. В настоящее время у меня голова болела о другом. Кто мог прилюдно устроить покушение? А если это не покушение, а убийство? Ведь еще неизвестно, жив ли Берг или нет. И если жив, то как скоро он восстановится и сможет дальше вести дела? Нужно как можно скорее обезопасить себя и парней у себя в квартале. А на это нужны деньги. Так, размышляя, мы медленно подходили к нашему бару. Меня от размышлений отвлек выкрик Роба. «Джон, смотри!» Я тут же поднял голову и увидел, что возле бара что-то происходит. Я ускорил шаг, но, подойдя ближе, было все понятно. Спешить уже некуда. Окна бара были разбиты, а дверь выломана. Роб от увиденного просто раскрыл рот и медленно шел за мной. В бар я вошел первым и увидел всю картину целиком. Столы и стулья были разломаны, барная витрина разбита, на полу были просто лужи крови. У барной стойки на полу сидели окровавленные парни, что утром привел Риган. Вместе с ними сидел также в крови Низ. Еще пара мужчин сидели посередине зала. Эти двое были мне незнакомы, наверняка посетители. Сара плакала, бегала от одного парня к другому, обтирая кровь с лиц и делала перевязки. Увидев такое, я сжал кулаки до характерного хруста. Кровь вскипела. Сердце начало колотиться с немыслимой скоростью. Дыхание участилось. Подойдя ближе, я, что было сил, ударил кулаком по барной стойке. «Кто?» — прорычал я. «Кто это сделал?» Риган дернулся было подойти, но его тут же за руку остановил Роб. От моего крика Сара вздрогнула и расплакалась еще сильней. Я подошел к ней, и она уткнулась мне в плечо. Раньше она такого позволить себе не могла, но сейчас, по всей видимости, она была испугана. «Все уже позади», — прошептал я, пытаясь успокоить девушку. «Кто это сделал?» — шепнул ей на ухо. В этот момент я глядел на парней, сидящих на полу у барной стойки. Окинув их быстрым взглядом, я понял, что все живы, но очень сильно избиты. Я потихоньку убрал руки Сары с моей шеи и отошел на полшага назад. Посмотрел ей в глаза. «Кто это сделал?» — тихонько спросил я ее. «Они... их было...» Девушка не могла внятно ответить, ее трясло. «Роб, отведи Сару наверх», — приказал я, поскольку понимал, с нее сейчас толку нет. Роб послушно подошел и с некоторой нежностью приобнял Сару за талию, и она не спеша направилась к лестнице на второй этаж. «Анис», — произнесла Сара, обернувшись перед лестницей. «С ним все будет в порядке», — ответил я. И Роб с Сарой поднялись вверх. Как только они скрылись за дверью, Риган бросился к парням. «Как вы?» — спросил он, присев на одно колено рядом с ними. Ламонт, Доно и остальные также подошли к ним. Я же подошел к Нису. «Ты как?» — спросил я его. «Жить буду», — ответил он и попытался улыбнуться, но из разбитых губ потекла кровь. «Вот, держи». Я подал тряпку, что лежала рядом. «Промокни хоть немного». «Риган, если осталось виски, неси сюда. Дай парням, чтоб хоть немного боль унять», — приказал я. Риган кивнул и в секунду был уже за стойкой. Еще пара мгновений, и он достал бутылку из-под стойки. «Есть одна!» Он поставил бутылку на стойку и достал пару стаканов. Только два стакана, остальные разбиты. Риган налил в стаканы виски и дал парням. Не сказать, чтобы они его жадно хлебали, но по паре глотков сделали все. «Ты будешь?» — предложил я Нису виски. «Нет, спасибо», — скривившись, ответил он. «Что произошло? Можешь сказать?» — спросил я его. «Я был в подсобке», — начал Нис. «Подготавливал продукты к сегодняшнему вечеру, как обычно. Тут я услышал крики Сары. Выскочил в зал и тут же получил по голове. Очнулся? Все уже было. Так, как ты видишь». «Понятно с тобой все». Я похлопал Ниса по плечу. «Главное, что все живы. Ничего, мы их накажем за это». Я встал и подошел к парню, рядом с которым стоял Риган. «Как они выглядели?» — спросил я парня. «Это были ирландцы?» «Не-а!» Парень слегка мотнул головой. «Коренные!» «Как они выглядели? Особые приметы были?» «Главный у них худой, на хорька рожа похожа», — пробормотал парень. «Вот же сука!» — вскрикнул я. «Этого ублюдка я уже видел. Он приходил к Ларе после той драки на углу. Как же его имя?» Я на пару секунд задумался, вспоминая его имя. «Энтони, точно! Он работает на Фрэнка Молотка». «На Фрэнка Молотка?» — переспросил Риган. «Да», — ответил я. «Ну а теперь мне кто-нибудь может рассказать, с чего вся эта херня началась? Ведь они не могли просто так вломиться в бар и начать все крушить». «Именно так все и произошло», — промямлил мужчина, сидящий на полу в центре зала у разломанного столика. Я обернулся и посмотрел на него. «Теперь поподробней». Я подошел к нему. «Я сидел за стойкой в полоборота», — начал мужчина. «Тут в бар ворвались, и они начали крушить все без разбора. Твои парни сидели вон там, за столиком». Мужчина указал пальцем на стол в углу зала. «Они подскочили и набросились на нападавших, но тех было больше, около 10 человек. Они избивали всех мужчин, находящихся в баре, без разбора. Скорее всего, они даже не знали, что это твои парни». «Ну, хоть кто-то прояснил ситуацию», — буркнул я. «Риган, налей ему стакан виски». «Джон, они это...» — прохрипел один из новичков. «Они забрали оружие. Мы даже их достать не успели». «Вот же ж...» — ругнулся Бран. «Значит, это было спланировано. Они знали, что мы будем на похоронах, и в баре нас не будет. Ну, по крайней мере, меня и Роба. Возможно, они не знали, что это парни работают на меня. В противном случае могли и убить. Хотя, когда нашли у них револьверы, могли и догадаться. Поскольку вряд ли у обычных местных выпивох будет оружие». Я осмотрел всех парней в баре, а также двух мужчин, попавших под этот замес. Серьезных ран не обнаружил. Сломанные носы, разбитые губы, синяки, гематомы. Все как обычно после драки. «От нашего заведения и от себя лично я приношу вам свои извинения, что не смог обеспечить безопасность нашим клиентам», сказал я мужчине, сидящему на полу, а также второму. Парни помогли им подняться. «Такого больше не повторится». «Да, все нормально, Джон», — ответил мужчина, что мне рассказал о нападении. «Я был удивлен, что меня знают по имени. До того, как ты открыл этот бар, тут бывало и похуже». «Парни проводят вас до дома или куда скажете». Я кивнул. И Дона с Браном в ту же секунду уже были рядом. «Спасибо, но я сам доберусь», — ответил мужчина и потихоньку пошел к выходу. Тут сверху спустился Роб. «Я уложил Сару в нашем кабинете. Пусть поспит», — сказал он. «Джон, это коренные сделали». «Я знаю, Роб. Нужно сообщить об этом Ларри. Он должен нам помочь разобраться с этими ублюдками». «Сообщить, конечно, надо, но я сомневаюсь, что он в настоящее время чем-то поможет», — ответил я. «Людей он не даст. А с оружием сам видел, какая ситуация. Давайте немного приберемся, а после будем думать, что дальше делать». Почти до позднего вечера мы убирались, выбрасывали разломанную мебель, собирали битое стекло и подсчитывали убытки. «Может, по пивку?» — предложил Роб после того, как закончили. «Почему бы и нет, собственно», — ответил я. Целых кружек осталось не так уж и много, но парни были не гордыми, пили друг у друга. Настроение, естественно, было не к черту, но одно радовало, что все живы. «Джон», — обратился один из парней, которых привел Риган. «Я не помнил их имена, поскольку день был довольно сложный. Нам ведь завтра приходить?» От такого вопроса я немного опешил, ведь прийти на работу и огрести в первый же день — это еще то везение. «Парни, я, конечно, не против, но в настоящее время у нас возникли небольшие трудности. А конкретней, я вас не могу отправить на улицу с голыми руками, тем более после сегодняшнего». «Так что мы, спустим это им с рук?» — возмущенно спросил Риган. «Нет, ни в коем случае», — ответил я. «Завтра я что-нибудь придумаю. Нам всего-то нужна $1000». Тут вновь прибывшие парни закашлялись, поперхнувшись пивом. Риган тут же ухмыльнулся. «Всего лишь 1000!» — пробубнил один из новеньких парней. «Да такая сумма мне даже во сне не снилась. Ладно, давайте, завтра утром встречаемся здесь. Роб», — я указал ему пальцем вверх, чтоб ненароком не забыл про Сару. Тот в ответ кивнул. Следующим утром, как и договорились, мы собрались в баре. «Итак», — начал я утренний разговор, «бар просто обязан продолжать дальнейшую работу. Это наш пока главный источник дохода. Поэтому ты, Роб, останешься здесь. Закажи новые столы, стулья и по мелочам». «Хорошо, но у нас почти все виски разбито. Только пиво осталось», — ответил Роб. «Перехвати какого-нибудь простенького пару ящиков», — ответил я и покрутил в воздухе рукой. «Ладно, а ты куда?» — с какой-то тревогой в голосе спросил Роб. «К Лао Фэю», — ответил я, ухмыльнувшись. «Помнишь, что его посыльный сказал?» «Точно, про какое-то дело», — промямлил Роб. «Ага, а деньги нам ой как нужны», — ответил я и проверил кобуру с револьвером. «Ты что, хочешь идти к нему один?» — повышенным голосом спросил Роб. «Успокойся». «Конечно, не один», — ответил я и ухмыльнулся. «С ним», — я указал на Ригана. Роб тут же закрыл лицо руками и покачал головой. «Дайте кто-нибудь револьвер Ригану». Ламонт незамедлительно отдал свой. «Ну, если не вернемся к вечеру, то позаботься о моих близких», — буркнул я Робу на ухо. Мы вышли на улицу и направились в сторону, где находился Лао Фэй. На удивление, за всю дорогу Риган не задал ни одного идиотского вопроса. «Держи язык за зубами», — сказал я, как только мы добрались до места. «Если хочешь выйти отсюда живым, то притворись немым. Но револьвер держи наготове. Понятно?» Риган в ответ лишь кивнул. Мы спустились вниз, где нас встретила все та же девушка Мэй, вежливая и приветливая. «Добрый день, господа. Чем могу быть вам полезна?» — спросила девушка мягким голоском. «Мы к Лао Фэю. Он назначил мне встречу», — ответил я. «Идемте за мной», — произнесла девушка и поклонилась. Отдернув занавеску, закрывающую проход в сам притон, мы шагнули в мрачный длинный коридор. Проходя через зал с лежаками, на которых развалились обкурившиеся, меня за рукав дернул Риган. «Джон, чем это пахнет здесь?» — спросил он, шепнув мне на ухо. «Опий», — так же тихо ответил я ему. Подошли к уже знакомой двери, и нас встретили двое охранников. Мэй что-то сказала им на непонятном мне языке и удалилась. Охранники открыли дверь, и мы с Риганом вошли в комнату. Тут же к нам подошли еще двое. С последнего раза, как я тут был, ничего не изменилось. Тот же тусклый свет и полумрак. «Сдайте оружие!» — на ломаном английском пробормотал китаец. «Нет», — ответил я. «Лао Фэй, ты меня слышишь? Это я, Джон!» «Да, Джон, я тебя узнал по голосу, хоть ты и давненько у меня не был», — громко голосом произнес Лао Фэй с кровати. «Сдай оружие, будь добр». «Нет, времена нынче неспокойные», — ответил я. «Ни я, ни мой помощник не сдадим оружие. Ты сам меня позвал на деловой разговор. А если хочешь делать со мной бизнес, то тебе нечего бояться. Или ты мне до сих пор не доверяешь?» Тут с постели поднялась огромная рука Лао Фэя, и он махнул кистью, подзывая нас. Охранники тут же отступили на пару шагов назад, освобождая проход. Я подошел к Лао Фэю и все так же без разрешения сел на стул у его кровати. Риган стоял рядом со мной с открытым ртом и даже боялся пошевелиться. «Джон, а ты многого добился», — начал Лао Фэй. «Помню, как ты пришел ко мне в первый раз. В рванье, но с характером». Тут китаец засмеялся. «Да, было дело». «А у тебя, смотрю, ничего не меняется, все стабильно», — буркнул я и окинул взглядом комнату. «Ну, какие у тебя дела ко мне?» «Ну зачем так скоро? Может, чаю выпьешь?» — предложил китаец. «Нет, спасибо, дел много. Да и ты сам в курсе, что произошло». Я как мог отказывался, поскольку предполагал, что он может напоить меня какой-нибудь бурдой, а потом прощай здравый разум. «Да, все мы когда-нибудь умрем. Тогда давай к делу. У тебя бар в довольно в перспективном районе для особого вида бизнеса». «Не понимаю, о чем ты», — спокойно ответил я. «Я хочу расширить свой бизнес, и пока твои боссы будут делить кресло главы организации, можно неплохо заработать». «У меня в настоящее время легальный бизнес. Для чего мне пускать тебя на свою землю?» — тут же спросил я Лао Фэя. «Половина. Я буду тебе отдавать половину с чистой выручки». «Хм, но у меня ведь не так уж и много места, чтобы устроить заведение, как у тебя. У тебя хорошая прилегающая территория, задний двор, как вы ее называете. Если ты согласишься, я дам тебе людей. Они пристроят к твоему бару еще помещение такой же площади. Но это в счет твоей доли, поскольку здание остается твоим». «Довольно заманчивое предложение», — ответил я китайцу. «Но как же будет осуществляться доставка? Поиск клиентов? Не рекламу же развешивать?» «Это все мои проблемы. С тебя требуется предоставить только место». «Я подумаю над твоим предложением», — ответил я. «Ну и, как обычно, о нашем разговоре никто не узнает». «Думай, но недолго», — ответил Лао Фэй. «Хорошо», — ответил я. «Риган, идем». Мы попрощались с Лао Фэем, и мы с Риганом выскочили из этого притона на улицу. «Это что там такое было внизу?» — спросил Риган неестественным голосом спустя четверть часа. «Это был Лао Фэй. Он торгует опием. Вот и мне предложил заняться этим». «Ну а ты что?» — спросил Риган. «Деньги мне сейчас нужны были позарез. Я знал, что с продажи опия деньги польются рекой, но я против наркотиков. Даже если бы он предложил просто продавать на улицах на моей земле, я бы ему отказал, не говоря о том, что торговать этой дрянью у себя в баре». «Хватит. Я насмотрелся торчков в своей прошлой жизни. Так уж получилось, что я вырос в таком районе. Видел, как нормальные парни превращаются в животных. После употребления этой дряни для них уже не существует близких и родных людей. Последнее готово отдать за это зелье, ведь, как говорится, первое бесплатно. Как рассказывали старшие у меня на районе в прошлой жизни, при первом приеме опия ощущаешь эйфорию и умиротворение. Эффект держится от нескольких минут до нескольких часов. По мере выведения опия из организма употребивший начинает чувствовать раздражение и нервозность. Он жалуется на внутреннюю опустошенность, нехватку сил, сонливость. По мере роста наркозависимости длительность действия вещества сокращается до 5 минут, что сопровождается стремительным наступлением ломки. Пациент хочет еще, но за вторую и последующую уже нужно платить, и иногда плата бывает очень высокой. В результате промежуток между приемами этого зелья сокращается до опасного минимума. Таким образом формируется зависимость от опия. Поэтому если я пущу Лао Фэя на свою землю, я потеряю ее. Разумеется, не сразу, но то, что потеряю, это точно. У парней будет довольно большой соблазн попробовать китайское зелье. Можно будет сразу считать, что как минимум треть, а то и вовсе половина моих парней подсядут на опий. Этим и воспользуется Лао Фэй. Убивать напрямую он их не решится. Велик риск начать войну. И они сдадут его со всеми потрохами. «Я же сказал ему, что подумаю», — ответил я Ригану. Вскоре мы добрались до бара. Роб уже раздавал команды парням, кто чем будет заниматься. «Не думал, что вы так быстро вернетесь», — сказал Роб, ухмыльнувшись, и подошел ко мне. «Ну что там за дело тебе хотел предложить китаец? А ты как думаешь? Устроить в нашем баре очередной опиумный притон?» Роб от неожиданности открыл рот. «Ну, я надеюсь, ты отказал ему?» — сухо сглотнув, спросил Роб. «Вот если б я ему сразу отказал, то вряд ли бы мы так быстро вернулись», — ответил я ему и хлопнул ему по плечу. «Ну а что тогда будем делать?» — растерянно спросил Роб. «А делать будем следующее. Парни, подойдите все ближе, это касается всех». Все тут же бросили свои дела и встали вокруг меня. «Мне нужна информация об этом Энтони. Я хочу знать, где он живет, где гуляет, есть ли у него жена или подружка. А также я хочу знать, как сильно ценит его Фрэнк Молоток. На что он готов будет пойти, если вдруг Энтони внезапно заболеет?» «Заболеет?» — переспросил Риган и состроил непонимающую гримасу. «Ага. Переломом шеи в трех местах», — тут же пояснил ему Роб. И парни рассмеялись. «Совершенно верно», — с ухмылкой поддержал я Роба. «Поэтому, парни, данную информацию по большей своей части можно нарыть на территории Энтони, но это довольно опасно». «Да не волнуйся, Джон! Все сделаем в лучшем виде», — тут же ответил Дону. «Ну вот и отлично. А мы с Робом тогда пойдем за помощью к Ларри. Ты же сказал, что он нам ничем не поможет», — изумленно протянул Роб. «Поможет. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться», — ответил я, ухмыльнувшись, и хлопнул по кобуре своего револьвера.